Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» на волнах Радио России. Мы с вами сегодня поднимаем очередную безбрежную тему. Ну, действительно, что за тему не возьми в области души человеческой. Оказывается, что это просто океан без конца и края. Впрочем, океан далеко от Москвы, в которой находится наша студия. К нему надо предпринимать путешествия. Только вот зачем, говорят некоторые, ну зачем ехать куда-то на край света в поисках неприятностей? Но так ведь устроен человек, что страсть к путешествиям просыпается в нем с самого детства. Вот я сижу маленький, читаю Жюль Верна, и впечатление, которое потом, как я узнаю, взрослым будет называться дежавю. Такое ощущение, что я знал всегда этих героев, что я плыл с ними по морям, высаживался на таинственных островах, пытался за 80 дней объехать вокруг света. Как будто это всегда соответствовало моей мечте. Откуда берется в человеке эта мечта о путешествиях? Вот тема нашей сегодняшней программы в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы сегодня «Серебряные нити». Откуда берется в человеке страсть к путешествиям? Почему кажется, что она закладывается от самого рождения? Зачем нам нужен этот порыв? Но чего нам не сидится в наших больших и маленьких городах, деревнях? Почему хочется двигаться куда-то? С одной стороны, кажется, что это вполне понятно. Смена впечатлений. Но зачем она нужна, если каждый из нас в сегодняшней жизни стремится, наоборот, к стабильности? И, стремясь к стабильности, стабильно каждый месяц откладывает какие-то копейки. Так делают очень многие, в кубышку, для того, чтобы летом или в отпуск поехать куда-то на край земли, увидеть что-то абсолютно новое. Откуда берется в нас тяга к путешествиям? Вот главный вопрос сегодняшней программы. А телефон наш постоянный и прежний, 495, это код города Москвы, 956-15-14. Это постоянный телефон прямого эфира программы «Серебряные нити». И как бы мне странным и неожиданным казались простые вопросы о каких-то очень простых и естественных для нас вещах, оказывается, в них таятся самые странные тайны. Но почему русскому человеку так хочется уехать куда-то, в какие-то, на какие-то экзотические острова, например, поехать на Гаити и там посмотреть и послушать настоящих колибри? Вот что-то похожее на колибри и будет звучать у нас сегодня в наших музыкальных паузах. Sauti derrière rideau, alléluia. Sauti derrière pingouin, alléluia. Sauti derrière barricade, là, alléluia. Sauti en bas panier, alléluia. Nous gagnons même sang, alléluia. Et nous gagnons même maman, alléluia. Nous gagnons même sang, alléluia. Mais nous gagnons même papa, alléluia. Tico, tico, tico, tico, tico, tico, Tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico. Chantez mon nom la couille, oh. Alléluia. Chantez petit pays, oh. Alléluia. Chantez mon nom bataille, oh. Alléluia. Monde yé barricadio. Alléluia. Peuple a mandé. Alléluia. C'est ça la crié. Alléluia. Peuple a réclamé. Alléluia. C'est ça l'y chanté. Alléluia. Tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, Вот так примерно представляет себе Колибри замечательная певица с Гаити Марлена Дорчена. А мы с вами говорим о тайне путешествий, о том, зачем же они так нужны человеческой душе. Я хочу лишь напомнить, что, наверное, все самое романтическое, все, к чему нас тянет в этой жизни, связано с путешествиями. Я хочу напомнить, что путешествие – это литературный жанр. Достаточно вспомнить путешествие из Петербурга в Москву и в Москву у Радищева, или путешествие Лемуэля Гулливера. В конце концов, и «Одиссея», вместе с которой мы путешествовали в нашем радиотеатре «Фантазия» и «Божественная комедия» – это путешествия, просто разные. Есть еще путешествия по времени. Вспомните фильм «Назад в будущее». В общем, путешествие как некая цель, как некая мечта человеческой жизни, как некий ее смысл окружает нас постоянно. А вот откуда берется эта потребность, казалось бы, противостоящая потребности в покое и стабильности? Нам расскажет Илья из города Лыска. Да, Илья, есть у нас в эфире? Да-да. Здравствуйте, Илья, мы вас слушаем. Доброй ночи, Александр Геннадьевич, программа «Серебряные нити», а также доброй ночи всем радиослушателям. Доброй ночи. Я вот хочу поблагодарить вас, Александр Геннадьевич, за сегодняшнюю тему, на самом деле. Вот удивительная вещь, почему мы так любим дорогу, путешествия. Я хотел бы высказать мнение свое по этому поводу. Вот я, можно, извините, я просто по ходу, мне попалось, точнее говоря, мне подсказали на нашей маленькой страничке вот, в интернете замечательную цитату из Бориса Акунина. Вот там так написано, цитирую: «Ездоки санного поезда предавались двум извечным российским удовольствиям – дорожному пению и дорожной беседе». «Уж не из этого ли корня, — пишет Акунин, — произрастает вся отечественная словесность с ее неспешностью, душевными компаниями и беспредельной раскрепощенностью мысли? Где еще мог почувствовать себя свободным житель этой вечно несвободной страны? Лишь в дороге, где ни барина, ни начальника, ни семьи, а расстояния огромные, природа сурова, одиночество беспредельно». Конец цитаты. Борис Акунин «Перед концом света». Извините, Илья, слушаю. Да ничего, ничего. Вот я как раз вот согласен с вашими словами, которые вы процитировали, Бориса Акунина, на самом деле. Дорога путешественная дает то чувство свободы, которое, собственно, пожалуй, нигде больше не найдешь. Вот человек всегда вот занимается вот работами, делами, заботами, там, заботами детей, себя и так далее, и тому подобное, до бесконечности. Ну так вот, понимаете, а вот в этом-то вся и проблема, на мой взгляд. Ну смотрите, ведь что она такое, эта свобода? Это же, в общем, риск для спокойного существования. Александр, просто значит, безобразие можно... какое-то. То ли дело, вот, да, вот, вот, вот, украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в тюрьму. Ну, в общем, есть и другие схемы. Александр Геннадьевич, можно я отвечу на этот вопрос? Да. На самом деле, вот, природа, дорога, путешествия, они являются как бы зеркалом. Зеркалом нашей души. И вот каждый человек по своему мировоззрению, взгляду находит в поездке, в путешествиях что-то свое. Да что ж такое за зеркало-то? Люди незнакомые, места незнакомые, пространство страшное. Как бы чего будет, ни одна турфирма гарантировать не может. Знакомо нашей душе. Вот есть у нас внутри какие-то струнки души, от которых дорога и путешествия, они приводятся в движение. То есть что-то родное, близкое, человек находит все равно. Кажется, ну да, но на самом деле незнакомая страна, незнакомые люди, а что-то вот свое, каждый что-то находит. Почему именно в путешествии? Ну, иду я в своем родном городе, в ресторан, там люди. Потом могу взять цветочек вербы и полюбоваться им, да? К реке родной подойти. Столько там разного журчания реки можно услышать. Тоже путешествие, но маленькое. Зачем далеко ехать-то? Что же это такое за свобода? Спасибо большое, Илья. Доброй ночи, Алексей. Тема, конечно, очень интересная вот эта. Мне она, как никакая другая, наверное, из ваших близка, потому что я очень люблю путешествовать. Почему? Вот это вот как раз тот вопрос, на который я попытаюсь ответить. Знаете, вот мне говорил священник, один мой духовный отец, значит, это очень интересный ответ, и мне кажется, очень правильный. Желание путешествовать вложено, в общем-то, к нам от рождения, то есть от Бога. А на самом-то деле это желание просто в чем-то может быть уничижать свою плоть, то есть заставлять душу свою расцветать. И вот именно это влечет, заставлять думать не только мозг, понимаете? На самом деле мозг... Понимаете, какая вещь? Вот душа и цветение души. Цветок требует корней, почвы, унавоживания, удобрений, знаний, образования, церкви, всего чего угодно, но на месте. Что же это за цветок такой, которому все время хочется двигаться? Ну, понимаешь, представляете, вырываем это... цветок из почвы и отправляем на вот такое загадочное Гаити. Вот это, понимаете, это не Гогена такой цветок. Возьмем. Это не такой цветок, который требует постоянное местоположение. Нет. Постоянное местоположение, наоборот, душа застывает, засыпает. Она становится просто вот именно снулой рыбой. Вот так же, как рыба, если посадить в аквариум и не менять, скажем, там воду, она будет снулой. Вот я скажу, я вообще-то инвалид детства, и поэтому у меня проезд по электричкам бесплатно. Но это все так, предыстория. Дело в том, что я из Ярославля, где я сейчас живу, до Красноярска, где я родился, проехал на электричках совершенно бесплатно. То есть совершил такое типа как паломничество за 7 дней или за 6 дней с небольшим. Совершенно. И вы не представляете, какое это было ощущение. Это действительно был праздник. Это вот как была передача, почему слезы вот от души, как я как-то там как-то сказал, слезы души бывают. Вот это то же самое состояние, приподнято. То есть вот плевать, что там, ну как-то там все-таки, знаете ли, я по гостиницам ничего, мне сказали вот типа, что 50 рублей в день на еду, все. И больше никаких. Мылся под колонками, там, значит, там, спал, то дело на лавках, там, рядом с бомжами с какими-то. Но все равно душа расцветала. Это было такое ощущение непередаваемое. Это, наверное, было лучшее путешествие в моей жизни. Хотя я много очень где бывал. И одно дело все-таки ездить в электричках там, все-таки это какой-то комфорт более-менее, понимаете? И вот так не выйдешь. Я не выйду, как имею в виду, в плацкартных вагонах. Все-таки там вот выйдешь, погуляешь по вокзалу и обратно. Вроде как бы так посмотрел город. А там были промежутки 6-7 часов. То есть я вот по этой Транссибирской магистрали, считайте, наверное, вот все там, Тюмень, Омск, там, Новосибирск, все крупные города я смотрел досконально. И кроме этого еще... Столько всего было интересно именно вот ночью в поезде. Например, когда послушаешь разговоры, незнакомые совершенно люди. И вот есть песня такая Макаревича, называется «Дорожные споры». Может быть, вы знаете эту песню. Вот. И вот там совершенно верно. Настолько, вот совершенно, там вот чисто, там за кружкой пива, там за рюмочкой, там, значит, какого-то коньяка или какой-то водки, там, значит, высказываются такие мысли, которые вот философы не доходят, знаете, которые вычеляют в бочке и думают целый день. Да-да, я знаю. Я, в общем, из нашего отечества много ездил в поездах и понимаю вас, как я надеюсь, даже глубже, потому что мне приходилось очень подолгу ездить на матушке России в советские времена с агитпроводом поездами ЦК Комсомола. И я до сих пор с нежностью вспоминаю это странное вообще совершенно заведение, такую подводную лодку, которая двигалась по просторам России. Да, в общем, я знаю романтику поезда. Ну, надо сказать, что вот почему-то очень похоже, мне кажется. Это вообще отдельная такая страсть. Я не знаю, может быть, кто-то из представителей этой страсти сможет до нас дозвониться. Впрочем, вряд ли они нас слушают, им некогда. Так вот, есть такая даже лига, и не одна, там 3 или 4 крупных по России школы и лиги автостопа. Вот я знаю самую большую петербургскую лигу автостопа, ПЛАС сокращенно, которая еще, между прочим, в 78 году основана. А ее президент Алексей Воров проехал автостопом почти 1 100 000 километров, что, в общем, в книге Гиннесса рекорд гораздо меньше, чуть ли не в 1.5-2 раза. Сейчас точно не помню. Но что-то похожее в этом есть, правда? Электрички, автостоп, как бы рюмочка, сигареточка, просторы за окном, новые люди, новые знакомства и никакого багажа, потому что любой багаж могут украсть, с ним надо легко уметь расставаться. Да только это все равно не отвечает на вопрос, а вот зачем? Ну зачем? Ну вот почему вам понятно, понятно. В общем, любое житейское житье, бытье, отчасти как бы сходно наше постоянное житье. Ну, правда. Ну, житье, понимаете, если вы житье... можно, я скажу. Да, пожалуйста. Понимаете ли, в чем дело? На самом деле, в дороге, в поездке, вот человек едет, вроде он чем-то и занят, а вроде не занят. То есть вот Илья тут говорил передо мной, это действительно вот правильно. То есть он вроде занят, а вроде и нет. И это действительно позволяет человеку как бы, ну, что такое, вот если задуматься, что-то. А вот если задуматься, что такое занят и не занят? Ну, в смысле, вот этим вот не каким-то занят, я имею в виду работой, тем, что он обязан делать. Вот есть, например, книга очень хорошая. Можно я вас перебью здесь, на этом месте? Алексей, вот смотрите, занят обязанностями. Занят – это то, к чему ты так или иначе привязан. Долг – это очень сложное слово. А вот похоже, что путешествия нужны человеку за тем, что он периодически должен оставаться вне долга, вне обязанности. И вот, может быть, вы не слушали наш тренинг по Данте? Периодически не слушаете? Нет? Слушаете? Так вот, я там называю это позицией наблюдателя. Да, человек должен иногда оказаться в позиции наблюдателя, потому что каким бы способом он ни путешествовал, вот автостопа через электричку и до шикарных туров, он наблюдает жизнь со стороны и не обязан участвовать в ней. Он не погружается в нее. Он автоматически оказывается в упражнении из тренинга Данте. Он наблюдает, а периодически, между прочим, и именует, ибо мы языков знаем плохо, как известно, он периодически именует людей, нравы, объекты, компании, рестораны, аттракционы, которые видят за окном или видят в этом путешествии. Поскольку названия сами по себе не запоминаются, запоминаются образы и впечатления, которые мы как будто творим. Похоже, что нельзя разобрать, то ли внутреннее путешествие является моделью путешествия внешнего, то ли наоборот. Да, ведь Станислав Гроф, одной из самых известных своих книжек, таких классических книжек трансперсональной психологии, назвал «Путешествие в поисках себя». Он имел в виду такие же внутренние путешествия, ну, скажем так, аналогичные путешениям нашим в радиотеатре фантазии. Похоже, что это правда является потребностью души. И вот если допустить, что путешествие – это потребность души, в самой особенности путешествия можно узнать очень многое про то, что требует душа, и о ее существовании тоже. Путешествие, Алексей. Это способ доказательства бытия в нас неведомой души. Извините, пожалуйста, говорите. Я вот хочу, знаете, все-таки вот моя концепция. Вот она в нескольких словах. Я с вами совершенно согласен, все это совершенно верно, и тема эта сама по себе тоже бесконечна, как вот вы правильно говорили, все, что связано с душой. Я считаю, что путешествие – это не дорога к цели, а сама цель. Только вот почему мы как бы начали прикасаться к этой теме, но не ответили на нее до конца. Спасибо большое, Алексей. Я лишь хотел сказать, что мы немногим отличаемся иногда от инвалидов, потому что Алексей путешествует, а многие из нас, несмотря на то, что и наша жизнь тоже, наше житие, бытие, сопровождается серой, нудной, какой-то такой просто утомительной повторяемостью. Поел, поспал, поработал. И завтра опять. И на следующий год. И через 10 лет. Без прорывов гениальности, без озарений. И так практически до самой смерти. И так поглядываешься потом. Все так похоже день за днем. И говоришь, так быстро все закончилось. А нужен был этот прорыв к свободе или нет? Или нужно было быть оседлым цветком и спокойно цвести, как роза, ожидая своего принца? Я имею в виду розу из сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Здравствуйте, Юлия Вадимовна. Доброй ночи. Я хотела бы тоже несколько слов сказать, но вы уже очень много моих мыслей озвучили. Это наши мысли были. Да, да. И я только вот что добавлю. Мы действительно изначально с рождения мечтаем о переменах. Это перемены в гардеробе, это перемены в перестановке мебели, в детстве это смена игрушек и так далее, и так далее. И когда мы можем себе уже позволять путешествие, сначала на небольшие расстояния, потом все дальше и дальше, мы действительно ищем и свободу, и мы ищем новые впечатления, и мы, многие из нас, даже пытаются решить какие-то свои проблемы в поисках счастья, как еще в сказках это писалось. Это же именно решение той или иной проблемы. А еще я хочу сказать, что те люди, которые хорошо владеют медитацией и которые умеют, сидя в своей квартире, путешествовать осознанно, они, конечно, уже не так нуждаются в этих поездах и самолетах, и пеших прогулках. А душа-то наша помнит, она летает во сне. И, наверное, когда-то, может быть, до рождения летала. Тяга эта осталась. Не все мы умеем астрально путешествовать, а путешествовать-то тянет очень. Но ведь правда. В отрыве от обыденности и в состоянии свободы, причем даже, наверное, состояние полета. Но ведь правда. Но ведь правда. Наш радиотеатр фантазии чем-то помогает. Мы да. туда и путешествуем. Видите, как я напрашиваюсь на комплимент. Но хотел-то я сказать, что вы абсолютно правы, и что, наверное, залогом и потребности нашей в путешествиях внешних являются ощущения, что они родственны нашей душе, что мы уже путешествовали где-то. Не ищем ли мы на просторах мира, на островах, в Европе, в самых диких местах. Сейчас же есть очень много предложений по путешествиям, скажем, в всякие разные сакральные места, в священные места, там, в Непал, на Тибет и так далее, и так далее, и тому подобное. Не ищем ли мы какой-то своей духовной родины? Не бродим ли мы в поисках колеса сансары, цепи реинкарнации? Если бы у нас в душе было больше покоя, и если бы мы внутри, в центре мозга, в сосредоточии собственного «я», вспомнили, ощущали вспомнили об этом, то тогда... Мы бы, наверное, бы туда не стремились. Мы лишены. Не уверен. Я не уверен, что тем, кто даже очень хорошо умеет медитировать, не нужны тихие прогулки и встречи с прекрасными местами на земном шаре, потому что душа все равно хочет и ищет красоты, и красота помогает ей утверждаться в ее собственном бытие. Очень многое помогает в этих путешествиях, и, конечно, я надеюсь, пытаюсь искать, и надеюсь, что вам помогает в этих путешествиях музыка, потому что стоит только закрыть глаза и послушать, и ты вдруг оказываешься где-то очень-очень далеко от этого вот привычного круга повторяемости ежедневного нашего бытия. Только надо разрешить себе это, закрыть глаза и послушать музыку. С вами по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России. И по-прежнему говорим о путешествиях. Только я напомню о нашем маленьком празднике. Мы сегодня уже вспоминали радиотеатр «Фантазии». И тем, кто не слышал, я хочу сказать, что наш тренинг, который, по-моему, пользовался популярностью у наших слушателей, наше путешествие в гениальность – мы смогли в «Радио России» вместе с издательством «Вершина» издать в виде отдельной книжки. Книжка называется «Прорыв в гениальность». Автор книжки я, как вы понимаете, доктор Александр Данилин. Ее можно купить в Москве уже сегодня в любом крупном книжном магазине. А по России ее можно заказать. Вот телефон для заказа книги 495-920-5703. Еще раз повторю, 495, это код Москвы, 920-5703. Книжка называется «Прорыв в гениальность», автор Александр Данилин. Я попробовал, конечно, для того, чтобы было интересно, изменить текст и дописать еще пару путешествий в конце, которые я просто не успел записать во время нашего радиотренинга реального. Поэтому я надеюсь, что вам всем будет интересно. И будет маленьким добавлением, эта книжка станет маленьким добавлением к вашей страсти к путешествиям. Максим, доброй ночи. Максим, чуть-чуть отойдите от приемника, потому что звучим мы вместе, я и вы. Алло, вот так слышно хорошо, а? Я просто в машине. Понял. Говорите, мы слушаем вас. Дело в том, что, понимаете, просто хочется сказать, что все вот, как бы вот, предыдущий звоночек был, мне кажется, скорее всего, человеку нужно, судя по моим ощущениям, допустим, вот моя работа связана с путешествием, допустим, ну, с неким таким. Да. Просто хочется всегда не перестановки. Когда-то раньше эти путешествия назывались командировками. Извините, ага. Я маленько с опозданием себя слышу, просто извините тоже. Не всегда. Ну, я сбился немножко. Просто дело в том, что всегда человеку хочется немного нового. Как ребенку всегда. Зачем розетку затыкать, чтобы пальцем туда не засунуть? Ему же всегда интересно. Он туда сунет, и все. Ему уже это неинтересно. Также побывал где-то, все, человеку уже надо что-то новое. И всегда говорят, в гостях хорошо, а дома лучше. Человек все равно стремится домой. Не все. Но дело даже не только в этом. Дело в том, что вообще многие говорят, что когда возвращаешься домой, впечатление от дома, когда вернулся, гораздо лучше, ярче, правда? Ты как будто можешь увидеть свой дом со стороны. Как будто название романа «Взгляни на дом свой, ангел». Вот мы как будто становимся ангелами, выделяемся из себя самого. Как душа, говорят, выделяется из нашего тела после смерти. Выделяемся из этой привычной обстановки, летим куда-то. И тогда, для того, чтобы почувствовать радость возвращения, нужно сначала покинуть это тело. Спасибо вам, Максим. По-моему, потрясающе красивая мысль. Доброй ночи, Елена. Елена из Воронежа нам дозвонилась. Алло. Алло. Есть Елена у нас в эфире? Нет, нет, похоже, Елены. Доброй ночи, Ольга. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Это из Москвы. Я хотела бы тоже вот присоединиться к беседе о путешествиях. И я хочу продолжить тему свободы, свобода души. Вот все очень много сказали в этом плане. И действительно, вот в душе заложено. Но кем заложено? Мое вот мнение, убеждение даже в том, что это замысел Божий, потому что так в Слове Божьем написано, мы здесь все странники и пришельцы, и ищем мы, конечно, родину свою, а Отечество наше на небесах. Но так как крыльев у нас нет, и взлететь мы не можем до определенного мига, когда душа наша направится в небеса, то мы вот и ищем здесь. Я в свое время тоже очень много путешествовала, просто тяга такая была. Во-первых, обновляешься умом, Ну, может быть, даже, во-первых, это отрываешься от суеты, от обязательного мышления, от проблем вот таких вот земных, насущных. И действительно, в путешествии вот ощущается свобода, свобода созерцательного мышления. Вот такое мое мнение. Спасибо большое. Спасибо, Ольга. Потрясающе красивое мнение. И если бы я имел право, я бы так сказал, что правильное. Но, к сожалению, кто я такой, чтобы говорить правильно или неправильно о таких высказываниях? Я лишь хочу сказать, что путешествие или в тяге в путешествие, мне кажется, все время хранится намек еще на нашу способность творить мир. Потому что мы набираемся этих новых впечатлений. Но не просто же так. А для чего-то. Для того, чтобы сделать свою жизнь, жизнь окружающих какой-то другой. Чтобы принести ту красоту оттуда, из того мира, в который мы путешествовали. Обратите внимание, сравнение. Сравнения-то какие? Сюда. Нам бы не хотелось путешествовать, если бы мы, как Адам, не оказывались в новом мире, не наблюдали его, не именовали и не пытались сотворить свой собственный. А мы вот об этом потребительском отношении к красоте как бы помним. Мы наблюдать в путешествиях, естественно, учимся. А вот принести это все сюда, вот на нашу унавоженную почву, как-то почему-то все время забываем. И я страшно рад слышать в эфире имя человека, который звонит редко, но метко, но зато уже 5 лет все время существования программы «Серебряные нити». И она путешественница, я знаю. Это Ия Васильевна. Здравствуйте, Ия Васильевна. Алло. Ия Васильевна. Алло. Да-да-да-да. Вот я только что вот столько о вас говорил. Слушаем вас. Очень рада вас слышать. Алло. Да-да. Александр Геннадьевич, это да. Говорит Ия Васильевна. Да-да-да-да-да. Здравствуйте. Почему да-да-да? Я вас только что долго представлял. Да. Вот, и сказал, что вы известная путешественница у нас. Да. Я хочу сказать, что вы задели тему, которой я вот сейчас в пожилом возрасте, я только и живу этими воспоминаниями вот этих прекрасных путешествий. Они у нас были несколько необыкновенными, потому что мы путешествовали по всей России, даже за рубежом, на большой нашей машине с кофеваркой, с сыном, который на заднем сиденье грыз вечные сухари. И как это прекрасно, когда слышишь, сейчас война на Кавказе, но не буду эту тему трогать, но там... По военно-грузинской дороге, по Казбеку, в Армении Арарат, море в Крыму. То есть это все, причем едешь, и уже ничего не интересует. Отработав достаточно долго и на серьезной работе, чувствуешь, что ты впитываешь в себя каждый листочек. Вот когда осенью возвращаешься из Крыма и видишь эти багрово-зеленые кусты, которые уже темнеют, когда в глазах все еще стоят эти волны, и часто, сидя в кафе на берегу, вот в нашем номере «Люкс», я думаю, запоминай. Запоминай, вот идет пароходик, вот идет рябь морская, вот этот запах вот на этих аллеях. И вот сейчас, в пожилом возрасте, когда всем этого я лишена, я каждую ночь уверяю вас, чтобы уснуть или успокоиться после какого-то стресса, я гуляю в парке Мисфор. Ну, замок Дюльбер. Или я вспоминаю холодную речку, где мы жили на даче Сталина. Я вспоминаю все это с таким наслаждением. Спасибо, я Ия вспоминаю Васильевна. Фотографически. Я все это сейчас вижу. Спасибо, Ия Васильевна. Я ужасно благодарен вам. Но время наше, как всегда, летит к концу. Я хочу сказать вот что. Ну, просто путешествуя параллельно во внешних мирах и во внутренних, в ваших реальных путешествиях и в путешествиях в радиотеатре фантазии. Не забывайте, пожалуйста, еще вот о чем. Обратите внимание, путешествия, вот когда мы реальное путешествие, когда мы оказываемся в этих пространствах, за которые не обязаны отвечать, и которые мы можем просто любоваться, нужно запоминать, но запоминается не все. Путешествие – это удивительное место для того, чтобы встретить божественные знаки. Вокруг нас происходит множество событий, носящих на первый взгляд случайный характер. Они потоком проходят через путешественника, через наблюдателя. И вот тут-то нужно быть особенно внимательным к потоку событий и выделять в них свет. Помните, как мы это делали? Выделять события, которые связаны друг с другом и с нашей жизнью, которые синхронистичны, которые нам о чем-то говорят. Ведь потому что, когда мы путешествуем и занимаем позицию наблюдателя, мы напрямую можем общаться с Богом. Вот о чем говорили сегодня наши радиослушатели. Будьте, пожалуйста, внимательны и доверчивы к потоку событий, которые происходят вокруг вас, потому что миг путешествия – это миг свободы души, это модель наших путешествий. Потом, где-то за гранью этой жизни, и в них можно увидеть множество божественных знаков, которые будут вспоминаться потом всегда, о чем и говорит Ева Васильевна. Спасибо большое всем участникам за потрясающую романтическую передачу. Спокойной вам ночи и удачных путешествий. Yo si me wonga nan kaila papa, men kon a rim krasé nan kaila.